Глава 44. В раннем детстве у Давида был друг. Звали его Марк, и больше всего Давида привлекала к нему модель железной дороги. Поезда ходили среди ландшафта из папье-маше и крашеных опилок, с вокзалами, крестьянскими усадьбами, замками, автомобилями у закрытых шлагбаумов и озером с настоящей водой. Вообще-то, Марку разрешали играть железной дорогой только в присутствии отца, но однажды он таки привел Давида на огромный чердак, где она помещалась. Рядом на полу Марк соорудил свою собственную линию, состоявшую из одного единственного прямого пути протяженностью не меньше 6 метров. В обоих концах стояло по локомотиву. Давид сел возле путей на лавку швейцарских железных дорог, а Марк повернул тумблер трансформатора в позицию 1 и сел рядом. Оба смотрели, как локомотивы неумолимо сближаются и, затаив дыхание, ждали столкновения. После столкновения они возвращали локомотивы на исходные позиции, и Марк переключал трансформатор на следующую позицию. В эту игру мальчики играли, пока один из локомотивов не приказал долго жить. Заменив его новым, они продолжили игру и играли все утро, пока, наконец, среди 22 локомотивов в депо не выявился абсолютный чемпион. Готтардский локомотив с гербом города Санкт-Гален. Давид и сейчас его помнил. Вскоре родители Марка развелись, и Марк с мамой уехали. Давид забыл куда, но по сей день помнил восторг, с каким следил за мчащимися навстречу друг друга локомотивами. Неизбежность столкновения, которое Марк или он сам мог предотвратить простым поворотом тумблера, и наслаждение от того, что дал свершиться катастрофе, хотя и мог ее предупредить. Примерно так же Давид чувствовал себя в эти дни. Они с Мари остановили выбор на Мальдивах. Курорт Лотос Айленд. Пляжное бунгало, 8260 франков, 2 недели. Все включено. Вылет 20 декабря. На другом конце путей стоял Бад Вальдбах. Парадный прием с чтениями в сопровождении Вольган-квартета. Гонорар 2000 франков плюс 4-дневное пребывание в отеле на 2 персоны. Полный пансион. Молодежные апартаменты окнами в парк, заезд 26 декабря. Оба события неумолимо мчались навстречу друг другу. И Давид, как загипнотизированный, ждал столкновения. Был только один способ предотвратить его. Одетый, он лежал на кровати претенциозной загородной гостиницы на Боденском озере. Комната обставлена стильной крестьянской мебелью. В углу колыбель с большой куклой, на стене серп, деревянные грабли и пожароопасный пересохший сноп ржи. Весь дом пропах фритюром, в котором жарили несчетные порции картофеля, крокеты, рыбное филе в кляре и яблоки в тесте. Он находился в Восточной Швейцарии, на чтениях, которые Карин Коллер включила в программу еще до прорыва Лилы-Лилы. Организовал их маленький провинциальный книжный магазин, и гонорар, к досаде Джекки, был весьма скромным. Владелица магазина Штоцер, госпожа Тальбах, встретила Давида на вокзале и сразу же сообщила, что от желающих послушать отбою нет, и ей пришлось перенести мероприятие из магазина в муниципальный зал. У вокзала ожидал ее муж в фургончике с надписью «ТВ Тальбах» и красной наклейкой «Акция спутниковая тарелка. Только до Рождества». «Он специально взял отгул», — пояснила госпожа Тальбах. «Я слишком волнуюсь, чтобы садиться за руль». В распоряжении Давида было 2 часа. Потом она повезет его на легкую закуску и бокал вина от нервов в гриле-ресторан на озере, где обычно отмечаются подобные мероприятия. За окном унылый дождь поливал парковку и голые шпалеры низкорослых плодовых деревьев, по ту сторону кантонального шоссе. К тихому перестуку капель по свесу крыши примешивались щелчки отопительных радиаторов, которые Давид отключил, едва войдя в комнату. Он закрыл глаза и забылся тяжелым вечерним сном. Разбудил его мобильник. Он посмотрел на часы. Не прошло и 15 минут. «Да». «Это я, Джекки. Ты где?» Давид испугался, как пугаются напоминания о неприятной обязанности. «В гостинице». Название Давид не запомнил. «Когда завтра вернешься?» «Около полудня. А что?» «Надо бы кое-что обсудить до моего отъезда. Скажем, в 3 у меня, в Вальдгартене». «Ты уезжаешь?» — спросил Давид, не то в панике, не то с облегчением. «В Санкт-Морис, Sunshine Week». Примечание. «Солнечная неделя», английский, конец примечания. «Хочу на денек-другой вырваться из туманов. Завтра в 3. Договорились?» «Договорились», — помедлив, ответил Давид. В этот вечер он допускал еще больше оговорок, чем всегда.